К Дирлевангеру ровным шагом подошел, подлетел румяный красивый гауптшарфюрер, командир немецкой роты, доложил, что женщины и дети в амбаре, полицейские в школе, семьи полицейских помещены отдельно, в доме напротив. Гауптшарфюрер нравится штурмбанфюреру. Так смотреть и ждать приказа умеет лишь хороший немец. Не строить догадок, не забегать наперед даже из старательности, но и не колебаться ни секунды, какой бы приказ ни последовал. Если стоит, на лице лишь это и обозначено. Я стою. Если ест, я принимаю пищу. Убивает, я работаю. Пьет, песни горланит, я отдыхаю. На лице, в глазах молодого офицера радостная и спокойная уверенность. То, что знает старший офицер, он сообщит, когда посчитает нужным. И я буду знать, как поступить, что делать, чтобы выполнить долг немца. Гарнизона не было, а полицейские были. Свои и чужие собрались, от партизан в борках прятались, ховались кто где по хатам. Ну так я пошла по воду, взяла ведро, а колодец вот тут у нас. Таскаю воду, что-то около меня пули свистят, и вот просто тиф. Они, видать, на опушке леса были, и меня уж брали в бинокль, и по мне, видать, стреляли. Ну, я набрала воды и пришла к своим. Знаете что, прямо на меня стреляют. Прямо пули возле меня тивкают. Ну, что ж, говорю, у нас ж так было, что людей брали, может, снова будут брать, куда сгонять будут. Советуемся в квартире, не знаем что. Потом хозяин позавтракал, вышел на улицу и говорит: знаешь что, пришел полицейский. А полицейские в борках были, на нашем поселке два полицейские были. Пришли полицейские домой, пойду я, что там такое, узнаю. Пошел туда, а один полицейский говорит: знаешь что, или вас будут бить, или нас. Но будут бить, потому что отобрали оружие у полиции и запирают в школу. А некоторых полицейских пустили, отправили за семьями. Приведите свои семьи. Немцы вот так подхитрились. Но они пришли и забрали свои семьи. Вопрос. А полицейским немцы что говорили? Что идите, приведите семьи. Они не знают. Или нас, говорит, увезут, или побьют. Ну что ж, полицейские взяли семьи свои и повели. Ну вот мы и сидим. И видим, по той дороге с того поселка тоже народ идет. Мой хозяин говорит: повели дзержинские полицейские свои семьи. Касперова Анастасия Илларионовна. У нас ни одного полицейского не было на поселке, а только с Дзержинского. Ну и ходил один по улице. А мой брат уж хотел спросить, что это будет, почему окружили. Говорит: Костик, Костик, что это такое? Так он не стал разговаривать. Он же думал, нас повезут в Германию, а вас будут бить, так зачем я буду с вами разговаривать? Ну, им сказали, что возьмите ваши семьи, и мы вас увезем в Германию. И они свои семьи все собрали, эти семьи все, а их заперли в сарае и в школу. Синица Анна Никитична. Оскар Дирлевангер приказывать не спешил. Он лишь поинтересовался, все ли фюреры, немецкие, иностранцы, собрались сюда со своими подразделениями. Нет, не все. Но сейчас, если надо, будут посланы связные мотоциклисты. Это лишнее. Обязаны все явиться к 16:00, живые или мертвые. Сейчас сколько? 16:20. Штурмбанфюрер пожелал пойти в школу, взглянуть на борковских полицаев, и гауптшарфюрер счастливо отступил в сторонку, как бы создавая из одной, но ладной, четкой фигуры почетное сопровождение штурмбанфюреру. Вдвоем штурмбан и гауптшар оба фюрера шли по школьному коридору с обвалившейся штукатуркой, шаги их соударялись, не сливаясь в одном звуке. Младший рангом фюрер старательно запаздывал с ударом подковок. Это было точно рассчитанное нарушение. Сбой подчеркивал, что их все-таки двое, и младший лишь дополняет. Караула немецкого внутри здания нет. Лишь у входной двери да по углам. Гауптшарфюрер всем распорядился как надо. Хотя и не знает окончательного решения всей идеи старшего начальника. Нет. Что ни говори, а чисто немецкое подразделение не служба, а одно удовольствие. Не зря другие командиры так держатся за это и совсем не радуются перспективе, что их разбавят иностранцами в такой же мере, как особый батальон Дирлевангера. Иностранцы носят немецкие мундиры и служат по немецкому уставу, но не арийская порода выдает себя. И прежде всего скукой подчинения. Командовать, пожалуйста. А вот подчиняться им скучно. Нет в них этой радости подчинения старшему, высшему. Уметь подчиняться, чтобы иметь право командовать с той же истовостью. Вот чему научила история. И что в крови у немцев, и пусть это останется только их достоинством. Этим горы сдвигать можно. Ну, а с чужестранцами нужен совсем другой рычаг. Еще искать и искать его. Но не найдешь, если не искать. Из комнаты класса, которую уже минули фюреры, выскочил полицай. И, подергивая руками пояс, промчался вперед, локтем выбив большой пласт штукатурки, так что она пыльно рухнула прямо под ноги немцам. Полицай ойкнул от ужаса и исчез в дальней комнате. Веял и свежим дерьмом. Поверх всех запахов, тоже не медовых. Младший фюрер скосил глаза. Должен он обрушить кару на голову виновного. Но понял, что принято решение дерьма не замечать и идти к цели. В том классе, куда нырнул вонючка, разно одетые полицейские уже выстроились, дожидаются. Старательно расправили на рукавах полицейские повязки, грязные, измятые отношения в кармане. Снимет эту тряпку, и как ты отличишь его от бандита? На бандитах зелено-немецких штанов и френчей даже больше. Приходится дирлевангеровцам нацеплять на погон белый лоскуток, чтобы в бою своих видеть, отличать. Для сегодняшней акции такие полицаи вполне подойдут. Легче легкого объявить их бандитами. Напомнить, как убежали при первом выстреле, когда бобруйская полиция привлекла их к операции против партизан месяц назад. На грязных подоконниках куски хлеба, какие-то тряпки, по углам узлы и мешки. Собрались в дальнюю дорогу. Судьба деревни, слава богу, не их судьба. Они же полицейские. Их увезут. Их семьи убивать, жечь не будут. Испуганные, бессмысленные ли хитро вытращенные глаза. Тянутся изо всех сил. Изображают смирно. Они все пищу проживали, а один все щремень затягивает. Конечно. Можно напомнить не им, а своим иностранцам, что борковские дважды разбегались, когда их брали в экспедицию против партизан. Но это упростит акцию. И так им слишком многое, слишком понятно. Боги, пути, мотивы которых ведомы, поступки объяснимы не боги, а всего лишь начальство, которое можно пытаться и обмануть, и обойти, только недоступное пониманию действует как следует. Когда из батальона сбежали 9 человек, целое отделение, охрана моста. Дирлевангер приказал столько же расстрелять. Сам смотрел списки батальона и сам ставил крестики против фамилии наугад. Не спрашивал командиров, кто и какой, а на ком карандаш споткнется. Разве всем немцам понятны поступки фюрера? И разве из-за этого их любовь меньше? Без господства духа не получается и господства силы. Оскар Дирлевангер любит подойти к людям, которых уже обожгла догадка, что с ними сделают, постоять, посмотреть, послушать. как ревет в них ужас, даже если они молчат. Улица вся заляпана коровьими лепешками. Младший фюрер мужественно бросился вперед, гневно забирая на себя и отбрасывая подергиванием ноги то, что могло оскорбить сапоги самого штурмбанфюрера. Оно не отклеивается, оно не отбрасывается. И офицер гневно взглядывает на солдат, который вместо того, чтобы сделать что-то, лишь бессмысленно вытягивается. Да невольно следят, как ноги начальства таранят коровьи лепешки. С вилянием и подергиванием пробрались, танцуя по улице, и подошли к большому из толстых бревен гумну. Ворота подперты кольями и телегой, на которую навалили гору мешков. Но лошадь не выпряжена. Выворачивая оглобли, она пытается хватать траву, что растет у самой стены. Тихо в гумне. Никогда бы не сказал, что там 200 или 300 душ. Разные, очень разные бывают эти гумна, амбары, сараи, церкви. Другие уже разламывало бы от воя и крика, а здесь даже ласточки не боятся залетать и вылетать щириканьем из-под стрешья. Люди в голубых жандармских мундирах под знаку гауптшарфюрера бросились отводить лошадь с груженной телегой, снимать колья, а другие выстроились полукругом с автоматами, чтобы остановить и отбросить, если запертые попытаются самовольничать. Нет там, что ли, никого в этом гумне? Обычно напирают, слепо наваливаются на ворота, и те дышат, как жабры, выброшенные на жаркий песок рыбы. А тут... Ворота свободно раскрылись. И Дерливангер увидел в полумраке сначала глаза, множество глаз. Но почему все эти бабы и дети все отодвинуты вглубь гумна? Когда Дерливангер понял, в чем дело, он оглянулся на младшего фюрера, и тот встретил его взгляд с одинаковой готовностью принять одобрение или порицание. Нет, Дерливангеру понравилось. Пока у солдат играет, работает фантазия, и не иссяк юмор, изобретательный юмор дирлевангеровцев, можно поручиться, что все идет как надо. Значит, на деле, а не на бумаге, есть, бурлит радость исполнения солдатского долга. Такая работа, что и говорить, не у каждого сразу заладится. И первый признак, что еще не приспособились, напряженные лица и серьезность во всем. Но потом... В самой работе начинают искать и находить отдых. Как тогда зимой кому-то же пришло на ум? Деревню обработали тщательно, улицу за улицей, двор за двором. Вроде бы ни души не осталось. Но когда подожгли и уезжали, оказалось, что одна еще жива, но не к стыду, а во славу батальон. У самой дороги, где уже начиналось заснеженное поле, увидели одиноко стоящую железную кровать и даже кривой стол при ней, а на столе различные банки, склянки. Поле его пьяные веселые команды не посчитали за труд. Выволокли из хаты черную больную старуху вместе с кроватью, далеко унесли из деревни и оставили ее здесь, у дороги. Солдаты смотрели на ошалевшие глаза неподвижно лежащие на своей кровати женщины. И ни один не уезжал без улыбки. Советы и пожелания сыпались сверху с машин. «Эркельтен дих нихт матка! Крикс ду нох киндер! Руфунс цюркин стауфе! Найн! Шис нихт! Лассер вирзаден зовец! Цур фермерунг!» «Не простудись, матка! Нарожаешь еще, позови на Кристины! Не стреляй, не надо! Оставим ее советом на развод!» И теперь вот этот остроумный ржавый снаряд посреди тока, перед онемевшей толпой борковских жителей, вот она, улыбка дирлевангеровца, которому ни жизнь, ни работа, ни в тягость. Не только насмешка над бабьим ужасом, но и над излишней серьезностью в любом деле. Все идет, как и следует, как по писанному, не в канцеляриях писанному, а в согласии с тем, что еще запишете и изучать будете. Солдат, которому пришла в голову забавная мысль притащить в гумно партизанский подарочек, снаряд этот извлекли из-под мостика, когда ехали по Могилевскому шоссе. Самый молодой в роте солдат Герман Хехтль заметил довольные улыбки командиров и даже покраснел от счастья. Он по-мальчишески оглядывался, выглядывал из-под каски, все ли заметили, и здесь ли, где он, тот старый пень, Отто Данке, почему не смотрит? Оскар Дирлевангер со свитой из немцев и иностранцев вошел в ворота просторного гумна. Тут еще столько же вместилось бы, — по-хозяйски отметил штурмбанфюрер. Подошел и согнутым пальцем постучал по немому ржавому железу. Один Муравьев выглядел мрачновато среди улыбающихся офицеров. В толпе жителей тоже одно лицо выделяется, оно мужское. И оно пытается улыбнуться навстречу немцам. Дирлевангер удивленно посмотрел на гауптшарфюрера, и тот стал объяснять. Мужчина утверждает, что тайно работает на Кировское СД, правильно назвал чины и фамилии немцев из комендатуры. У полнолицего, хотя и очень бледного мужчины, на руках глаза да испуганный ребенок, и еще двое или трое, под руками ущупленькой какой-то усохшей женщины, которая с надеждой и огромными заплаканными глазами смотрит на своего мужика. А он понял, что о нем говорят немцы, и жадно порывается мимикой, глазами в их разговоре участвовать, показать, что ему надо выйти туда, за ворота, отойти подальше, и там он все объяснит, и все выяснится, разъяснится к общему удовольствию. Настроение у Дирлевангера сразу изменилось. Что могут значить услуги этого болвана-туземца захудалому кировскому СД, когда элементарная арифметика против? Он сам, этот осведомитель, его существование, конечно же, прерогатива местных немецких властей. Но вот то, что он держит на руках, а еще сколько у ног, раз, два, три, это уже затрагивает высшие интересы немецкого государства. Дирлевангер способен любить детей, но не здесь. И главное, когда их не столько в одном месте. Глаза, глаза, глаза. Вот шевелящиеся, поблескивающие икра. Вот тут Дирлевангер разозлился. Снова постучал по снаряду, и тяжелое железо снова не отозвалось. «Говорите спасибо этим вашим партизанам!» И тут уж совсем вышел из себя. На кого разгневался? Кому и зачем объясняет, будто оправдывается? Да еще по-ихнему старался сказать, мучительно собирая из всех уголков памяти русские слова, и все из-за этого толсторожего Иуды. «Господин офицер! Госпо!» — закричал мужчина, увидев, что главный немец собирается уходить. Заревел на руках его пацан, в ужасе таращась на немцев, пополз на плечо, хочет за спину спрятаться. И дядька голым пацаньем с задишком, как тараном, налетел на немецкого офицера, пробиваясь к Дирлевангеру. И вот швырнули назад. — Я есть ошибка! — закричал дядька из кировского СД, ломая язык на немецкий лад. Муравьев смотрит и слушает все, что происходит, и все происходящее как-то окрашено его мыслью о будущих делах и поступках, которыми он все исправит, все, все искупит. Почему только будущих? Он сейчас может кое-что сделать, вот хотя бы этого осведомителя до конца и перед всеми разоблачить. Чтобы услышала и высокая женщина, которая ни на кого не смотрит, прижимает к себе девочку и все говорит, все разговаривает с ней. «Мама, с тобой, мама, с тобой, мама, все время будет с тобой, мама, с тобой, с тобой, с тобой». «Здесь говори», — мстительно, злобно приказал Муравьев. «Тут нельзя, там, я там», — все пытается прорваться дядька. «Здесь тебе говорят». «Я работал, я ходил в Кировск, Мне не дали взять, дома у меня спрятан документ, я могу показать, каждую неделю докладывал. — Неправда, теточки! — это закричала жена его, вертя шеей. — Не верьте, неправда! А сама с детьми все равно поближе к мужу, к воротам, к спасению. А ее толкут прикладами, отшвыривают солдаты. — Мамочка, просися и ты, мамочка, просися и ты! Детский крик на руках у той высокой женщины. — Мамочка, будем гореть, и вочки наши будут выскокивать, глазки будут лопаться, выскокивать. Муравьеву почудилось, что старый гаубичный снаряд, лежащий на стуле, черная от грязи свинья, дышит, надувается, что вот сейчас рванет, не выдержит и все разнесет, все, и всех поднимет к небу. Невольно поспешил к выходу, следом за Дирлевангером. А солдаты уже взялись выносить снаряд, со стуком сняли его на глиняный ток и покатили, подталкивая сапогами. А за спиной у них, у Муравьева, в нем все тот же одинокий женский голос. Его не заглушает, а как бы поднимает и поднимает к черному небу общий предсмертный гул и стон. Не бойся, деточка, мамка с тобой. С тобой я, моя слезинка, с тобой. Люди все здесь, не бойся, люди все здесь, все. Дирлевангер вдруг повернулся к Муравьеву, посмотрел на него внимательно, усмехнулся широким своим ртом и приказал, чтобы мужчину из СД поместили с полицейскими семьями. «Венес им бессер гефельдорт су брэнен». Если ему там больше нравится гореть. Дядька все выдирался из ворот, уже полуприкрытых, его выпустили, с одним ребенком на руках. И десяток крепких солдатских рук, тел навалилось на рывками сходящие со створа ворот. Дядька из СД еще пытался объяснить, что у него осталась там жена, еще дети, бросился к Муравьеву. Господин немец, у меня документ, я могу показать. Уходи, гад, пока не поздно. Вон туда его, в тот дом, дотащите его. Уже прозвучал над тобой голос Гиперборей. Прозвучало, навсегда останется. Детский, вочки наши будут выскокивать. Что после этого голоса все слова, которые ты будешь говорить себе или другим? Что?